На станции подземки он купил карту и три брошюрки для туристов, которые успел прочитать дважды, прежде чем к нему подошла официантка, сказавшая, что если он хочет остаться здесь, ему придется выпить что-то еще, кроме единственного стакана молока, который он ухитрился растянуть на 2 часа. «Разумеется», — кивнул Нед, и, указав на розовый коктейль, стоявший на соседнем столике, попросил: «Принесите мне такой же». «Все коктейли по 5 марок», — известила его официантка. Нед предполагал, да, собственно, и видел это, что его облачение датского рыбака, джинсы, толстый белый свитер и плотная куртка не пользуются популярностью ночных обитателей Гамбурга, и потому понимающе улыбнулся, протягивая официантке бумажку в 10 марок. «Я весь день рыбачил. Оставьте сдачу себе и выпейте тоже». Подозрительная гримаска мгновенно сменилась радостной улыбкой. «Спасибо, сэр». «Забыл спросить», — сказал Нед, когда девушка принесла коктейль. «Что тут намешано?» «Клюква, грейпфрут и водка», — последовал ответ. «Называется «Морской ветерок». «Хорошее название», — осторожно отхлебывая, похвалил Нед. Очень вкусно. Вы турист?» Официантка указала на лежащие перед Недом карту и путеводителя. «Верно. Приехал поразвлечься». «Этот район не опасен?» «Риппербан?» «Нет». Сама эта мысль рассмешила ее. «Когда-то давно, может быть, но теперь тут одни бизнесмены да туристы». «Ага, значит, торговцев наркотиками или кого-то похожего здесь нет?» Вопрос был задан тоном достаточно невинным, но, произнося его, Нед смотрел девушке прямо в глаза. Она наклонилась, чтобы вытереть его столик, и прошептала Неду на ухо: «Вы, может, ищете что-то? Заплатить сможете?» «Да, я кое-что ищу», — ответил Нед. «Вы не знаете никого, респектабельного? Я был бы крайне благодарен». Он подчеркнуто взглянул на свой бумажник и затем снова на официантку. «Я позвоню одному человеку. Он знает нужных людей. Вам куда? В центр или на окраину?» Смысл вопроса дошел до Неда не сразу. «А, понимаю», — сказал он. «На окраину, пожалуйста». «Хорошо». Вид официантки был немного удивленный. «Посмотрю, что можно сделать». «Спасибо. Я не знаю вашего имени». «Козима». «Спасибо, Козима». «Карл Фрейтак, к вашим услугам». Нед смотрел вслед Козиме, направлявшейся к телефону на стойке бара. Поговорив не больше 30 секунд, она положила трубку и кивнула Неду. Он кивнул в ответ и приветственно поднял бокал с коктейлем. Потом взял сумку и отправился в уборную, чтобы подготовиться к встрече. Человек, полчаса спустя вошедший в бар Беммель, был старше Неда. Лет около 50. Что Неда несколько удивило. Он больше походил на преуспевающего издателя или рекламного агента, чем на татуированного гангстера в кожаной куртке, которого ожидал увидеть Нед. «Гюнтер», — представился он, обойдясь без рукопожатия и присев за столик Неда. «Насколько я понимаю, у вас ко мне дело. Чем могу быть полезен? Герр Фрейтак». «Я хочу, чтобы вы взяли то, что я держу под столом», — сказал Нед. «Это шприц. Не бойтесь, на нем колпачок». «Эй, послушайте!» Гюнтер начал подниматься со стула. «Мое дело продажа, не покупка». «Тогда найдите человека, который это купит», — сказал Нед. «Я предлагаю фармацевтического качества жидкий диаморфин, самый чистый героин в мире. И его у меня достаточно, чтобы вы смогли хорошо заработать». Гюнтер замер. «Сколько?» «На 500 000 марок, которые вы сможете по меньшей мере удвоить, если с умом его расфасуете. Мне нужны 400 тысяч наличными, годная к употреблению кредитная карточка и любой контакт, который позволит купить паспорт». Секунд 5, не меньше, Гюнтер глядел Неду прямо в глаза. Потом сунул руку под стол, чтобы взять шприц. «Мне придется проверить товар». К этому Нед был готов. «Оставьте в залог 2000 марок», — сказал он. Гюнтер кивнул, и Нед под столом передал ему шприц. «Я позвоню». Гюнтер встал, извлек из кармана маленький мобильный телефон и отошел подальше от Неда, чтобы тот не услышал разговора. Нед смотрел, как он закуривает, набирает номер, говорит. Эта новая техника все еще поражала его. Он гадал, на какое расстояние можно звонить по такому телефону. Гюнтер стоял слишком далеко, чтобы Нед смог уловить хотя бы часть сказанного, но ко времени его возвращения к столику все, похоже, было улажено. Гюнтер, не разжимая губ, коротко улыбнулся. «Вот ваши 2000». Он опустил на стол пачку сигарет. «Я вернусь через час. Если все в порядке, мы с вами отправимся в одно место, и там проверят остальной товар». Козьма присмотрит за вами. Если вы уйдете с моими деньгами до того, как я вернусь, за вами последует и, соответственно, с вами поступит. Очень грубо. Если же все пройдет хорошо, паспорт будет готов через 2 дня, а кредитную карточку и наличные получите сегодня ночью. Вы все поняли? И совсем согласны? Более чем. Нед протянул руку и улыбнулся. К возвращению вас будет ждать бутылка шампанского. «Бисбалт», — сказал Гюнтер, быстро пожимая Неду руку. «До скорого».